Если в маленькой деревенской избушке целую зиму не открываются окна, то в ней образуется под конец такой воздух, что хоть топор вешай, всякому свежему человеку ударяет в нос. И если такую избу при этом никогда не чистят, не моют, во что должен превратиться в ней пол? А разве с головой происходит не то же самое, когда длинные волосы и головные повязки по полугоду не дают доступа к коже головы ни воздуху, ни солнечному лучу? Нет ничего удивительного, что на голове образуется болото из трупьев и язв, что хорошо известно иным матерям. К сожалению, слишком верно то, что на чистоту головы обращают очень мало внимания. Ежедневно моют себе по утрам лицо и думают, что уже все сделано. Но это еще далеко не все. Я советую заботиться и о чистоте головы ради здоровья как молодым, так и пожилым. Особенно же обращаю на это внимание матерей. Третье. Ванна для глаз. Принимается холодной или теплой. В обоих случаях поступают так. Погружают лицо в холодную воду и открывают в ней глаза на 1/4 минут. Затем поднимают голову и через 1/4 или 1/2 минуты снова погружают в воду лоб и глаза. Это можно повторять 4-5 раз. За теплой глазной ванной 30-33 градуса следует всегда холодная или же просто обмывают глаза свежей водой. Теплая ванна готовится не только из одной теплой воды. К ней примешивается еще отвар разных трав. Пол ложки растертого укропа или отвар из глазной травы оказывали мне всегда хорошую услугу. Холодная глазная ванна отлично действует на здоровые, а также на слабые глаза, укрепляя и освежая весь зрительный аппарат как изнутри, так и снаружи. Теплая глазная ванна применяется для размягчения наружных опухолей и для растворения и удаления гноя из глаз. В. Паровые ванны. Паровые ванны в самой легкой форме действуют так же, как и прочие наши способы применения воды, и потому совершенно безопасны и безвредны. Примечание. Русский народ любит баню, и потому наставления автора относятся более к немецкому племени. Тем не менее, паровые ванны требуют большой осторожности. То, что может принести пользу больному при осторожном и правильном применении, то же самое при небрежности может здорового сделать больным. Кто, например, сейчас же после паровой ванны выйдет, предварительно не остыв, на свежий воздух, тот может заболеть и даже смертельно. Пусть это замечание насторожит, а не вызовет страх. Повторяю, что в правильном употреблении воды нет ни малейшей опасности. Нужны ли вообще для лечения паровые ванны? Для стирки белья нужна и теплая, и холодная вода. Теплая, чтобы растворить всю грязь, а холодная, чтобы смыть ее. Такой же процесс совершается и во время лечения. И при болезнях нужно растворить и удалить из крови все негодное, все испорченные соки. Это достигается посредством теплоты. После этого нужно укрепить и закалить тело. Это достигается посредством холода. Поэтому каждое тело должно содержать определенное количество тепла, чтобы успешно совершать свою работу. В здоровом теле достаточно природного тепла, оно не нуждается в увеличении его. Всякое же больное тело весьма чувствительно к недостатку внутреннего тепла, которое и необходимо пополнить каким-либо образом. Для многих пациентов достаточно обертываний и компрессов. Другим гораздо лучшую услугу в этом отношении оказывают паровые ванны. В чем заключается правильное применение паровых ванн? Ответить на этот вопрос нелегко. Я привожу здесь только свои опыты и сознаюсь откровенно в самом начале, что часто менял этот способ применения воды. Сначала я, следуя общей практике, предпочитал полные паровые ванны и применял их в течение 13 лет. Но так как ожидаемых результатов не было, то я изменил способ. В течение 3 лет я менял 3 раза, пока, наконец, не пришел к заключению, что лучше всего применять паровые ванны не ко всему телу разом, а к отдельным частям его и к тому же предельно умеренно. И вот уже многие годы я поступаю так и получаю отличнейшие результаты. Здесь